Урук прислушался к дыханию, проверил пульс. Раб был мертв. Урука даже жар прошиб. Конечно, следует пожалеть погибшего, но ведь когда он умер? Если в пещере, то можно было бы оставить тело там. Много племен и деревень миновал Урук в своих странствиях. По-разному провожали люди своих покойников. Многие горевали, лили слезы, некоторые бальзамировали умерших. Кто-то сжигал, кто-то закапывал в землю. Урук не стал бы тратить время зря, умер и в землю, или в огонь. Дальше пусть боги встречают вновь прибывших. Живые должны заниматься жизнью. Урук изо всех сил боролся за жизнь Нумы, но когда она умерла, он лишь позаботился, чтобы ее лицо перед возложением на костер покрыла лучшая маска. Он любил Нуму, а не ее труп. — Пора идти, — пес проговорил Урук, шагая к выходу, — искать Аду и Джареда. Но пса за дверью не оказалось. Пес позвал Урук. Лая не слышно, лишь боевые барабаны гремят, да дождь стучит по крышам. Следы ведут к югу, мимо кузницы. Куда его понесло? Найти бы поскорее. Из пещеры появился первый стражник. Что они теперь предпримут-то, интересно? Устремят за беглецами или останутся на посту? А может быть, разделятся, чтобы исполнить все свои обязанности? Пес проводил Урука до двери. Внутрь он не вошел. Запах нехороший. Не просто нехороший, не просто противный, мучительный запах. Как в крестьянском амбаре, где собак сначала кормят, а потом они куда-то исчезают. Из-за двери, куда вошел Урук, несло страхом, даже ужасом, как будто шершни нос жалили. Пес отодвинулся подальше от двери и заметил керамический горшок, из которого вытекала вода. В горшок вода попадала с кровли кузницы. По земле от него текла мутная жижа, сам горшок пах углем, но вода внутри была чистая, вкусная. Напившись, пес почувствовал запах жареного мяса. Он потянул носом в воздух, глубоко, с наслаждением. Входная дверь храма оказалась лишь чуть приоткрытой. Аромат мяса доносился именно оттуда. Пес протиснулся внутрь. Там пахло людьми, но не так мерзостно, как за дверью барака. Мебель и оружие капитанской квартиры пса не заинтересовали. Он заметил вторую дверь, но источник запаха находился в этой комнате. Перед очагом с тлеющими углями стояли козлы, на которых висели козьи шкуры, зачем-то исчерченные непонятными линиями. Козы, правда, умерли давным-давно. Люди что-то сделали и с козами, и со шкурами. Съедобного на них, почитай, ничего не осталось, запах один. Он все же потянул на себя одну из шкур. Вся стойка грохнулась на пол. Пес отпрыгнул, потом вернулся, утащил одну карту под стол и принялся ее жевать. Пес так увлекся этим занятием, что не заметил, как бесшумно отворилась вторая дверь. Успев одолеть лишь четверть долины перед Дагонором, он вдруг ощутил сильный рывок. Его схватили за хвост и вытащили из-под стола. Пес попытался извернуться и цапнуть обидчика, но тут сильные руки сжали его шею. Все попытки освободиться успеха не принесли.